Глава 4. Открылось одно веко. В комнате было темно. Она попыталась повернуть голову. Заморгало второе веко. Где она? Дома на Мейн-стрит в Лексингтоне? Тогда же где кровать Энн? Нет, это должно быть дом на 8-й стрит. Она приподнялась на локти, ища глазами ореховый шкаф. Ничего подобного не было. Кто сидит в кресле в середине комнаты, спит? Почему такое странное ощущение в голове, словно она отделена от шеи? Она остановила свой взгляд на женщине, спавшей в кресле. Кто она? Мэри вспомнила, что это старший интендант сестер милосердия Доротея Дикс. Она ухаживала за Уильямом. Но почему она сидит в ее комнате? Возможно, Уильям заснул. Миссис Дикс пришла посидеть с ней, зная, как тревожится она по поводу Уильяма. Теперь Мэри знала, где она. Она в Белом доме. Она занималась подготовкой большого приема 5 февраля. Аврааму пришлась не по душе идея заменить 3 государственных обеда одним приемом с обслуживанием специально приглашенной фирмой и без рассылки пропусков, но она убедила его. Она была вынуждена разослать 300 дополнительных приглашений. При такой тесноте безжалостно пострадают женские кринолины. Но нет, подождите. Уильям и Тат больны. Они ездили на своих пони вдоль Потомака и промокли. Ей следует особенно следить за Тадом. У него слабая грудь. Доктор Стоун был откровенно обеспокоен состоянием мальчика. Может быть, лучше отменить приглашение? Устав, она отключилась. Когда она вновь пробудилась, небо было окрашено в кремовый цвет. Авраам не хотел, чтобы она отменила прием. В конце концов, это дело правительственное. Мальчики поправятся к завтрашнему утру. Затем почему неприятное ощущение внизу живота? Что-то потрясло саму основу ее благополучия. Что это? Вдруг ее охватило возмущение. Какой тип мог написать такое письмо? Делать вид, будто он восхваляет президента, а на самом деле высмеивать его свадьбу и жену. Она покажет статью Аврааму, и он скажет ей, что в ней нет ни грана правды. Что говорил этот страшный человек? Он ожидал прихода дня, когда пара станет одной плотью. Физический образ Авраама и другой женщины, пусть безличный и безымянный, заставил ее страдать. Она должна узнать, кем была эта девушка, предполагая тем самым, что такая личность должна существовать. Она опросит всех, кто жил в Нью-Салеме или знал в то время Авраама, читу Орвилл Браунинг, кому Авраам писал письмо о Мэри Оуэнс, своих кузенов Джона Стюарта и Стефана Логана, читу Симеон Фрэнсис. Ее мысли обратились к Уильяму. Тат поправился, а Уильям был очень болен. Она встала с постели, прошла через зал, остановилась перед дверью комнаты принца Уэльского. Почему она заперта? Она пошла за ключом и открыла дверь. Комната была пустой. В большой кровати с балдахином не было Уильяма, не было и Авраама, спавшего на раскладушке несколько последних ночей. В ее голове начала пульсировать боль. Она услышала сзади себя голос. К ней подошла сестра милосердия. «Миссис Линкольн, вам не следует вставать. Врач говорит, что вы должны сохранять спокойствие». Почему она должна оставаться в постели? Верно, что ей страшно хочется спать, ведь много ночей она просидела около мальчиков. Сейчас же утро, и нет какой-то особой работы. Поставщик Майерт приезжает из Нью-Йорка со своими поварами и официантами. У нее задрожали колени. Она позволила сестре взять себя за руку и отвести обратно к постели. Положив голову на подушку, она ощутила мучительную боль. Что это, весна? То время, когда у нее бывают такие острые головные боли? Странно, но она не могла припомнить, какое сейчас время года. Пульсирующая боль стала более интенсивной. Она ходила кругами, пока не заполнила всю голову. Мэри потеряла сознание. Проснувшись, она почувствовала душную июльскую жару. Она поняла, почему не смогла найти Уильяма. Самый близкий ей мальчик Уильям умер, ушел от нее. Как она сможет жить без Уильяма? Противостоять месяцам муки и одиночества? Что же касается Джона Хилла и его лживой статьи о ранней любви Авраама, какой смысл показывать ее Аврааму? Он станет отрицать правду, скажет, пожав плечами, «Брось, Мэри, это забудется само по себе». Именно в этот момент в комнату вошел, широко улыбаясь, Авраам. В его руках была газета, сообщавшая, что она смертельно ранена. Он высмеял ее за то, что она сознательно ввела в заблуждение репортера. Она ответила в унисон ему: «Лучше пошли телеграмму Роберту, что я здорова, иначе он примчится сюда на похороны». Она еще не поправилась. Доктор Стоун уверен, что рана чистая, но предупреждал относительно возможности трещины. Бесспорно, удар, казалось, наполнил ее мозг странным круговым движением, прерывавшим обычный ход мысли. Трудно было сосредоточиться, что-то нарушило нормальную работу мозга. Кто-то, независимо от нее, смещал время и пространство так стремительно, что она потеряла уверенность, в каком доме, в каком году или при каком кризисе она живет. Тат входил и выходил из ее спальни в глубоком отчаянии, садился на пол у ее кровати, обстругивая палочки новым перочинным ножом, подаренным Авраамом. Ему было уже 10 лет, но он не мог ни читать, ни писать. Мэри содержала наставника, составлявшего компанию мальчику, а также потому, что Тат учился на живом примере и благодаря беседам. Она запустила пальцы в его густые каштановые волосы. «Тат, почему ты не превратишь маленькую спальню около зала в театр? Уверена, что отец найдет тебе столяра для сооружения сцены». Тат обнял ее за шею и поцеловал, а затем побежал в кабинет Авраама. На следующее утро примчался Роберт, севший на первый поезд после получения телеграммы отца. «Отец писал, что ты только слегка ранена, но я прочитал в газетах, что ты ударилась головой о скалу. Я хотел бы быть с тобой. Спасибо, Бобби». Впервые она назвала его детским именем после того, как он уехал в Экстер 4 года назад. Но затем она поняла, что это был первый знак внимания со стороны старшего сына, требовавшего рассказать подробно о случившемся. Он настаивал на том, чтобы обед с родителями прошел в комнате Мэри. Сообщил о принятом им решении. После окончания Гарварда в следующем году он намерен поступить в юридический колледж. Авраам положил нож, которым он резал мясо. «Ты станешь лучшим адвокатом, чем я, Роберт. Все, что я выучил, я заимствовал из книг, взятых взаймы у кузена Стюарта. Прочитать большую их часть я смог на 20-мильном переходе от Спрингфилда до Нью-Салема». При упоминании Нью-Салема боль молнией пронзила ее голову. «Ты неплохо действовал, как сельский адвокат», — пыталась она пошутить, но голос осекся, и шутка не получилась. Она казалась расстроенной, и поэтому Авраам пересказал два приятных сообщения. Войска генерала Мида закрепились на гребне Семетери за Геттисбургом, и в самом крупном сражении с участием артиллерии и пехотинцев оттеснили генерала Ли, уничтожив почти половину армии Конфедерации. Генерал Грант занял Виксбург и захватил 38 тысяч пленных. Миссисипи на всем ее протяжении находится под контролем Союза. Она была рада тому, что целый час ее ум сохранял ясность, но за это пришлось заплатить, пролежав всю ночь с головной болью, зарываясь лицом в подушку, чтобы приглушить стоны. Она не хотела, чтобы их слышал Авраам, находившийся в соседней комнате. Врач оставил ей успокаивающее лекарство, которое она растворила в холодной воде. Но боль переместилась из головы в грудь, словно перелилась из одного сосуда в другой. Утром она послала за Исааком Ньютоном. Этот белобрысый уроженец Филадельфии сколотил состояние за счет салуна, славившегося мороженым, затем он купил ферму, производившую свежие сливки, и в итоге получил пост руководителя нового сельскохозяйственного бюро. Он был внимателен к ней после смерти Уильяма, позволяя ей выплакаться на его плече, когда все устали от ее слез. Ньютон часто посещал Джорджтауне спиритуалистку миссис Лаури. Мэри попросила его привести Лаури к ней, предварительно взяв с нее клятву хранить посещение в тайне. После каждого сеанса она пробуждалась среди ночи и видела Уильяма, стоящего в ногах у ее кровати. Миссис Кекли рассказала ей: «Другие леди, которым я шила платье в Вашингтоне, говорили мне, что самый хороший медиум здесь – это человек по имени Кольчестер. Моя леди может пройти под вуалью, и никто не узнает». Во второй половине дня она отправилась в дом на окраине Вашингтона. Она сидела в затемненной комнате вместе с другими женщинами и слышала удары и царапания, звон колокольчиков и звуки банджо. Кольчестер, показавшийся ей приятным человеком, обладающим даром убеждения, узнал о ее присутствии. На следующий день он посетил ее в Белом доме и попросил позволить ему продемонстрировать свои возможности. Мэри согласилась. Она пригласила миссис Кекли, и поскольку Уильяма Стоддарта не было в столице, попросила присутствовать Ноу Брукса, журналиста, которому она и Авраам доверяли. Он вежливо отказался. Она назначила сеанс на то время, когда Авраам обычно находился в телеграфном отделении военного департамента. Кольчестер затемнил гостиную, установил контакт с загробным миром. На следующий день она получила от медиума записку, в которой он требовал, чтобы она достала ему от военного департамента пропуск через линию фронта. Если она откажется, то он скажет ей кое-что неприятное. Она послала за Ноа Бруксом и показала ему записку. Брукс покачал головой, увидев столь явную неосмотрительность медиума. «Когда вы пригласили меня присутствовать на сеансе с Кольчестером, мое любопытство разгорелось, и я потратил доллар, чтобы побывать на его представлениях. Нас усадили вокруг стола, и тишина была нарушена звуком барабана и звоном колокольчика. Я встал и схватил весьма крупную и мясистую руку, державшую колокольчик, которым ударяли по барабану. Я закричал: «Дайте свет!» Когда зажгли газ, то я увидел, что держал руку Кольчестера. «Пошлите за негодяем, я разделаюсь с ним». Авраам возвратился из военного департамента. Он рассказал прежде всего о событиях. Генерал Мид не стал преследовать потрепанную армию генерала Ли, позволив ей пересечь Потомак и укрыться в Виргинии. Мид поздравил свои войска с тем, что они выдворили врага с нашей земли. Он мыслит так же, как Маклеллан, утверждавший о победе на том основании, что Пенсильвания и Мэриленд в безопасности. Неужели наши генералы никогда не выбросят эту идею из головы? Наша земля — это вся страна. Он сложил карту, которую рассматривал, затем повернулся к ней с выражением немного жадного внимания. «Мэри, плохо уже то, что ты посещаешь такие собрания и обманываешь себя мыслью, будто Уилли может являться к тебе по ночам. Но как ты могла допустить, чтобы этот негодяй провел сеанс в Белом доме? Это будет выглядеть, словно президент верит в спиритуализм и одобряет его. Это не наш дом, и мы не частные граждане. Мы не должны делать что-либо дискредитирующее должность президента или правительственный особняк». Она подумала: «Он говорит, как Роберт, осуждая меня». В начале августа ее рыжеволосый брат Александр был убит в сражении при Батон-Руж. Она носила на руках Александра в месяцы, предшествовавшие ее отъезду из Лексингтона в Спрингфилд. Александр был единственным братом, приехавшим в Вашингтон на церемонию инаугурации, гордый и счастливый за сестру. Услышав эту новость, она заперла спальню и с плачем упала на колени. «О, маленький Алекс, почему и ты должен был умереть?» Мрачное настроение овладело ею. Она была охвачена беспокойством. За их мебелью, отданной на хранение друзьям в Спрингфилде, не следят. Ее сестра Энн распространяет недобрые слухи о королеве Мэри, которая слишком высоко мнит о себе и не приглашает младшую сестру в Белый дом. Раньше она ладила с прислугой, теперь же она стала резкой и нетерпеливой. Она ссорилась и с Кейт Чейз, которая сумела завести на приемах, проводившихся Мэри, собственное окружение. Она ссорилась также с Николеем и Хеем из-за сотни долларов, составлявших зарплату эконома, пост которого был вакантен. Когда она попросила разрешения секретарей использовать эти деньги для пополнения запасов Белого дома и для приемов, Николей ответил: «Деньги должны быть выплачены эконому или же возвращены правительству». Джон Хей добавил: «Миссис Линкольн, деньги не наши и не могут быть потрачены на иные цели, чем указано в законе». Упрек безусого юнца обозлил ее. «А не кажется ли вам, кого я вынуждена держать в своем доме, что вы ведете себя слишком самонадеянно?» На следующий день секретари переселились в гостиницу. Авраам не был в восторге по поводу их отъезда. Вечерами они часто возвращались в контору посмотреть поступавшую почту. Аврааму нравилось заходить к ним и читать забавные главы из книг Артемиса Уорда или Петролиума Несби. Через несколько дней в Белом доме состоялся прием для женских групп из Бостона и Манхэттена. Несмотря на сердечные приветствия со стороны мэри, представительницы Бостона, затянутые по горло в темные платья без каких-либо украшений, косо смотрели на глубокое декольте ее темно-красного платья. Она была рада тому, что нью-йоркские женщины пришли в платьях из цветного шелка и сверкали бриллиантами, отвлекая критические взгляды от нее. Когда настало время для традиционной прогулки по восточному залу, она подошла к Аврааму, взяла его под руку и сказала: 2,5 года ты выбираешь леди, которая идет рядом с тобой. Это нелепый обычай. Президент возглавляет все, и я, твоя жена, должна быть рядом с тобой. Авраам промолчал, но приподнял брови. Предстояло проведение небольшого обеда, и Мэри придирчиво просмотрела список приглашенных женщин. Она пережила годы чистилища с Авраамом и не допустит, чтобы какая-нибудь молодая красивая женщина сочла себя важной лишь потому, что весело рассмеялась на шутку президента и посмотрела с обожанием ему в лицо. Однажды утром она открыла дверь в кабинет Авраама. Он стоял в центре комнаты, а перед ним на коленях, обхватив руками его ноги, была привлекательная женщина. «Ну и ну! Хорошенький же вид!» — воскликнула Мэри. Женщина встала, ее лицо пылало. «Миссис Линкольн, я лишь умоляла президента помочь мне в предъявлении моих претензий к правительству. Что побуждает вас думать, что ваши претензии покажутся более основательными, если смотреть стоя на коленях?» Женщина ушла. Авраам повернулся к Мэри. «Ну, мать, не сокрушай нас своими гляделками. Я принял ее лишь по просьбе конгрессмена от ее округа. Ты, конечно, не ревнуешь. Самого некрасивого парня из округа Сангамон. Того, за кого бы не пошла ни одна девушка, кроме Мэри Тодд с ее широкой душой». Широкая душа смягчила ее, как он и ожидал. Она прижала палец к пульсирующему нерву на голове. «О, Авраам, скажи мне, что это неправда. Скажи, что это ложь о девушке Нью-Салеме. Скажи мне, что я единственная женщина, которую ты когда-либо любил». Авраам видел отчаяние в ее глазах. Он положил свою руку на ее плечо. «Почему бы тебе, Таду и Роберту не поехать на отдых в горы Вермонта? К тебе вернется спокойствие. Я буду вас навещать». «Это обещание, Авраам? Потому что я хотела бы оторваться от жары, москитов и несчастья. Если ты уверен, то навестишь». Все приготовления были сделаны. Ей предстояло лишь вызвать сыновей, сесть в экипаж, а затем в поезд, идущий в Нью-Йорк. Сообщения о ее приезде были опубликованы в нью-йоркских газетах. При входе в гостиницу «Метрополитен» она столкнулась с делегацией адмиралов бруклинских верфей, попросивших миссис президент Линкольн посетить верфи на следующий день, чтобы встретиться с офицерами и их женами корабля «Северная Каролина». Вступив на палубу, она увидела распростертым между нею и почетной платформой флаг Конфедерации. Обойти его было невозможно. Увидев ее колебания, капитан «Северной Каролины» Ричард Мид спросил: «Что-то неправильно, мадам президент? Я считаю недостойным пройти по флагу. Но это вражеский флаг, миссис Линкольн. Президент говорит, что мы не должны думать о них, как о наших врагах», — ответила она с достоинством. «Слишком много парней южан погибло, пусть даже за неправое дело. Для меня пройти по флагу значит попрать то, ради чего они были готовы умереть». «Капитан, прошу убрать этот флаг, иначе я не могу дойти до почетной платформы, чтобы встретиться с вашими офицерами и их женами». Была ли это ловушка? Не придумал ли это кто-то заранее, зная, как бы она ни поступила, это вызовет критику? Почему есть люди, желающие поставить ее в трудное положение? Или же это просто безрассудство? Ей хотелось думать, что дело именно в безрассудстве, но вызванное инцидентом огорчение заставило пульсировать кровь в ее голове. Ей хотелось приложить лед или прогреть рану, чтобы утихла пульсация. Она хотела добавить сказанному ею: «Слишком много моих братьев сложили головы за то дело, в которое глубоко верили, а мне предложили попрать». Она сдержала себя, но внутренний конфликт усилил ее страдания. Как долго может она продержаться, если война идет не только на поле боя, но и у нее в груди?